Ирина Каменская. «Бессердечная. Молитва о любви». Читает Лина Ветлицкая. Первая часть. Через 3 года после окончания войны в артистической, достаточно обеспеченной семье родился долгожданный ребенок. Дочке дали имя Людмила, а между собой стали ласково называть ее Милочкой или принцессой. Отец Артур Вениаминович работал главным режиссером местного театра, а его жена Лидия, как и водится в таких случаях, ведущая актриса этого же театра. Их брак длился 20 лет и был, по их мнению, удачным. Познакомились они в Ростовском театральном училище, где Артур посещал занятия по режиссерскому и сценарному мастерству, а Лидия, как и свойственно красавице, училась на актрису. Они очень быстро сдружились, так как их жизненные цели и желания совпадали. Оба мечтали о славе, только в Москве хотели проявлять свои способности. Семья в их планы не входила, и о детях они даже не думали. За время учебы их дружба перешла в симпатию друг к другу, и после окончания училища они решили ехать покорять столицу вместе. За год мытарств в Москве оба поняли, что их здесь никто не ждал и не желал видеть их талант. Посовещавшись друг с другом, они приняли решение вернуться в родные пенаты. Трудности настолько их сроднили, что они решили сочетаться браком и попытаться, пусть со временем, но все-таки покорить Москву. Детей решили не заводить, дабы те не мешали в достижении их общей цели. За 18 лет работы в провинциальном театре Артур стал главным режиссером, а Лидия — ведущей актрисой. Представители из Москвы любили посещать премьеры их небольшого, но очень известного театра имени Антона Павловича Чехова. Однако предложение о переезде в Москву они так и не получили. Артур Вениаминович отчаялся, стал настаивать на детях, но Лидия была непреклонна в этом вопросе, пока не осознала, что время молодости прошло, и пора подумать о потомстве. Милочка родилась очень слабенькой и болезненной. Врачи поставили неутешительный диагноз — порок сердца. Со временем начали воспаляться миндалины и ухудшать работу и без того больного сердца. Свое детство Мила часто проводила с высокой температурой. Неделями лежала в больницах или в детских санаториях после больницы. «Бедный ребенок. Мне так ее жаль. Тяжело, со вздохом», — говорил Артур. «В твоем возрасте рожать было опасно. Это мы виноваты в том, что у нас больная дочь. Раньше надо было подумать о детях. И я тебе об этом говорил неоднократно. Но разве ты хоть раз, хоть в чем-то меня послушалась?» «Артур, ты, как всегда, хочешь жить по сценарию, написанному тобой. Но так, к сожалению, не получается. Мы с тобой давно в этом убедились. И потом, как ты можешь меня упрекать? Я же актриса. Молодость у нас так быстротечна, и у меня была причина». Причина действительно была. Лидия до 40 лет играла Джульетту, Офелию и Нину Заречную в «Чайке», а во время детских каникул бывала и «Красную шапочку». Беременными она своих героинь совершенно не представляла, от ролей отказываться не желала, вот и дотянула до 40 лет. Милочку родители обожали, поэтому ни денег, ни сил на ее здоровье не жалели. Лечили в лучших больницах и санаториях города, консультировались о ее слабом сердечке исключительно у известных врачей области, а когда дочери исполнилось 3 года, повезли в Москву. Именно там известный детский кардиолог Леонид Харитонович Кечкер успокоил их немного, сказав, что вполне вероятно, к 18 годам порок может компенсироваться, и их ребенок проживет долго и счастливо. Но именно в 18 лет и никак не раньше необходимо будет сделать небольшую операцию по удалению гланд. «А сейчас, дорогие родители», — сказал Кечкер, — «глубоко вздохните и только через 15 лет выдохните, так как придется вам тяжело. Девочку надо беречь и не перегружать ее слабое сердечко. Простужаться ей категорически нельзя. Закаляйте ребенка и радуйтесь ее удивительной красоте». И действительно, Милочка была удивительно как хороша. Для актерской пары внешность их болезненного ребенка была настоящей гордостью. «Доченька вся в меня», — говорила Лидия. «Такая же красивая и наверняка талантливая. Вырастет и станет большой актрисой. Выздороветь бы ей только, моей малышке». «Да, дорогая, это самое главное. Посмотрим, может, и в кино будет сниматься, если повезет», — отвечал Артур. «Опять сценарий пишешь? А кино можно только мечтать. Я до сих пор мечтаю, а что толку? Но в одном ты прав. Надо ее постепенно приучать к сцене. Может, на репетиции брать? Не рано ли? Уж больно она слабенькая. Немного подождать надо. Ты в кино мечтаешь сыграть, а я до сих пор надеюсь, что меня заметят и пригласят в Москву. Каждый раз, когда приезжают знаменитости из Москвы и смотрят мои спектакли, я жду. Жду, жду, жду. Жду восторга, жду предложений. И ничего, ничего не меняется. Лида, скажи, я что, плохой режиссер? Ты прекрасный режиссер, Артур. Я уверена, тебя заметят и обязательно пригласят в Москву. Не отчаивайся. Надо ждать, ждать и верить. И я жду. Только вот Офелию уже не смогу сыграть. Да и Анну Каренину тоже. К сожалению, героинь, которым далеко за 40, в нашей драматургии нет. Как это нет? А бабушка в красной шапочке? Чем не героиня? Издеваешься. Милочку жалели, любили, холили и лелеяли, одевали во все самое красивое, дорогое и модное. Продукты покупали только на рынке, закаляли, не кутали. Одним словом, делали все, что им посоветовал известный на всю страну врач. В детский сад Милочку не водили, и с детьми играть ей категорически запрещали. А вдруг нечаянно толкнут или, еще хуже, случайно заразят каким-нибудь гриппом. К ней приставили няню. Высокую, статную, с благородной осанкой, пожилую гречанку с удивительным именем Афина. Женщина была прекрасно образована, до пенсии работала в школе, знала историю, литературу, прекрасно говорила на греческом языке и очень любила свою страну, в которой никогда не была. Афина носила длинные до пола юбки, широкие блузы под пояс и платки, завязанные на затылке в красивый узел. Когда Милочка была здорова, няня водила ее к морю, и они часами гуляли по берегу и дышали воздухом, в котором было очень много йода, полезного для слабого здоровья девочки. Когда же Милочка заболевала, няня садилась рядом с ней у кроватки и читала сказки. Сказки Милочка любила не все, многие считала недобрыми и неправильными, и не верила им. Она не верила, что красная шапочка выйдет здоровой из животика волка, что лягушка может превратиться в красавицу-царевну, и что Иванушку-дурачка, пролежавшего на печи полжизни, полюбит царевна и подарит ему полцарства. Ей было жалко красную шапочку, которую съел волк, и бедную Настеньку, которую отправили зимой в лес за подснежниками. Но особенно Милочка переживала за русалочку, которая умерла из-за любви к прекрасному принцу. Она просила Афину перечитывать ее несколько раз в надежде, что конец сказки будет другим, и принц поймет, кто спас его, и русалочка останется жива. В такие моменты Милочка расстраивалась из-за очередной неправильности, и сердце начинало сильно стучать. Воздуха не хватало, и она просила няню остановиться. «Нянечка», — говорила девочка, — «если бы русалочка могла говорить, и писать она не умела, написала бы на песке, и все бы закончилось хорошо. Мы не будем больше читать эту сказку. Не плачь, Маромо». Примечание. Перевод с греческого «малыш». Конец примечания. «Нет, будем. В сказках все должно хорошо заканчиваться. Давай ее перепишем. Можно?» «Нет, милая, нельзя. У нее уже есть автор, Андерсон. Он хотел сказать, что когда любишь, многим приходится жертвовать». «Я люблю русалочку и тоже жертвую. Я свое сердце погулять выпустила. Оно постучалось и ушло. Давай другую сказку почитаем, правильную. Может, оно вернется. Няня прекращала читать, давала ей нужное лекарство и начинала рассказывать девочке о своей любимой стране, в которой никогда не была, но очень по ней скучала. Когда Милочка подросла и стала ходить в школу, Афина стала читать ей большую толстую книгу, которая называлась «Мифы и легенды Древней Греции». Эту книгу о греческих богах и героях девочка полюбила гораздо больше, чем сказки. Она восхищалась амазонками, защищавшими Трою, с восторгом слушала о подвигах Геракла, жалела Пенелопу, которая столько лет ждала своего Одиссея, и сострадала Афродите, потерявшей своего единственного, так сильно любимого юношу. «Афина, почему боги допустили, чтобы Адонис погиб?» — спрашивала Милочка у няни. «Мне их очень жалко. Они так любили друг друга». «Боги не могут за всем уследить», — отвечала няня. «Надо было Адонису послушаться Афродиту. Тогда бы он остался жив, и они были бы счастливы. Долго-долго. Няня, дай мне капли, а то мое сердце хочет убежать». «Милая моя, тебе совсем нельзя нервничать. Не допустим, чтобы твое сердечко убегало. Мы же не хотим стать бессердечной», — пыталась шутить няня. «Афиночка», — смеялась Мила, — «я не стану бессердечной. Бессердечная — это когда у человека совсем нет сердца, и он никого не любит. А я всех люблю. И тебя, и маму, и папу. А еще и Афродиту с Адонисом, и русалочку. Марому, да разве с таким сердцем можно всех любить? Не выдержит оно, сердечко твое, так много любви». «Мое сердце все выдержит. Вот увидишь, я вырасту и обязательно стану здоровой. И любить буду. Разве можно жить без любви? Ты хочешь, чтобы у меня была такая жалкая жизнь?» «Конечно, не хочу. Ты обязательно станешь здоровой. И в Грецию ко мне приедешь. Я покажу тебе гору Олимп. Там жили твои любимые боги». «А сейчас? Не живут? Почему ты говоришь «жили»?» «И сейчас живут, милая. Конечно, живут. Они же бессмертные. Обязательно приеду. И к ним, и к тебе. Ты разве собираешься уезжать, нянечка моя любимая? А как же я?» «Не волнуйся, Агапиму». Примечание. Перевод с греческого «любовь моя». Конец примечания. «Это не скоро будет. Дай бог лет через 10. Ты уже совсем взрослой станешь и красавицей, как Афродита. И такой же несчастной? Не хочу, как Афродита. Уж лучше просто музой. Мельпоменой, например. А что, муза театра и трагедий? Стану актрисой, как моя мама. Красота и кинжал в руке, а на голове венок из кипарисовых веточек. Как ты думаешь, мне пойдет? «Тебе все пойдет, милая. И актрисой станешь. Великой актрисой. Ты же у меня красавица. А ты у меня самая лучшая няня на свете. Не уезжай, пожалуйста. Мое сердце не выдержит, ты же знаешь». Сердце и правда не выдержало, когда однажды Афина пришла попрощаться с Милой и ее родителями. «Уезжаю», — сказала она. «Домой поеду, на родину. Вот, бумагу из Греции получила. Разрешили мне вернуться». «А как же я без тебя, Афиночка? Ты, моя девочка, уже совсем взрослая стала. Не нужна тебе няня». «Мне не няня нужна, мне ты нужна». «И я тебе не нужна уже. Тебе 14. Ты уже в возрасте Джульетты. А это значит, что можешь и решение самостоятельно принимать. Помнишь, что она сделала?» «Да ничего она не сделала. Подумаешь, влюбилась». Да ты и правда бессердечная. Джульетта не только влюбилась, но и пошла против воли родителей, решив не расставаться с Ромео. «У нас в классе все девчонки Джульетты и все мальчишки Ромео только и делают, что в любви объясняются. То одни их любят, то других. Правда, решение им не надо принимать». «Возраст такой», — пояснила няня. «Влюбчивый». «Вот именно, влюбчивый. Я подожду влюбляться. Мне друг нужен. А такого друга, как ты, няня, во всем мире нет». «Спасибо, Агапиму. Встретишь ты еще своего друга. Обязательно встретишь». «Но он мне тебя не заменит. Мама, папа, уговорите Афину не уезжать, пожалуйста». Со слезами на глазах умоляла Мила родителей. «Милочка, успокойся, родная. Афина на родину хочет уехать. Как мы можем ей запретить? Она так долго об этом мечтала. Хоть чьи-то мечты должны сбываться», — сказал отец. «Доченька, ты немного подрастешь и сможешь поехать в гости к Афине. Может, к тому времени и нам разрешат ездить в другие страны?» — поддержала его Лидия. «Конечно, разрешат. Не всегда же в этой стране будет железный занавес. Это сейчас мало кого выпускают. А лет через 10-20... «Меня выпустят, Афина. Слышишь, я добьюсь. Стану здоровой и приеду к тебе в гости. Обязательно приеду. Ты мне веришь? Веришь? Ты только дождись меня, пожалуйста. Ладно? Обещаешь?» «Верю тебе. И обещаю, родная, дождусь. И знай, Мараму, я всегда буду думать о тебе. А ты, милочка, пообещай мне, что не будешь ранить мечом Мельпомены влюбленных в тебя юношей», — с притворной строгостью попросила няня. «Клянусь, клянусь, клянусь!» — в тон ей ответила Мила.